Заключение. У тебя нет инвестора, нет команды, нет личного бренда. Зато есть ты. С опытом, вниманием и желанием вырулить. Это немало. Это и есть твоя стартовая сила. The Robert Jet не бедность, а свобода выбора. Ты сам решаешь, с чего начать, куда пойти и что оставить за бортом. Ты не зависишь от бюджета, потому что умеешь фокусироваться на сути. И это не компромисс, это преимущество. Ты уже не тот, кто стоит на берегу и ждет. Ты в воде. И гребешь. Пусть не быстро, но в нужную сторону. День за днем, шаг за шагом, ты создаешь свою устойчивую модель. Без подмен, без выгорания, без иллюзий. Эта книга не о великих прорывах. В ней реальность. Как начать без страховки и не утонуть? И если ты читаешь эти строки, значит, не сдался. Значит, начал. Текст читал Леончев Антон. Звуковое оформление звукипро.com.